Бог предупреждает. Он говорит, ну и что, что написано? А вот я живу, и не хуже тебя живу. И живет. Потому что у Бога есть мера беззакония. И покуда не наполняется мера беззакония для человека, Бог его терпит. И если эту меру знает только Бог, человек не успеет покаяться, изменить мышление, будет подвержен суду. И если до него дойдет, это может не произойти. Потому что все-таки, почему Бог так долго медлит? Его основная цель не наказать, а достигнуть до сердца человека и дать ему покаяние, чтобы он имел жизнь вечную. Нам часто бывает тягость, и очень тяжело наблюдать, особенно когда нас касается. Мы спрашиваем, говорим, докуда ты, Господи, терпеть будешь? Я уже устал. Вы, наверное, говорили иногда вот так. Когда в ваших семьях были части, что неверующие или соседи, ну, право сказать, негодные. У Бога цель не погубить, а спасти. Даже самого падшего человека. Даже того, о ком мы, наверное, по своему рассуждению, не могли бы и сказать, что что-то из него когда-нибудь получится. Но мы видим, в нашей жизни получается у Бога, правда? У Бога получается. Но нам надо иногда вытерпеть и выдержать. А нам надо выдержать. Хотя бы потому, что Бог нас лично каждого тоже долго искал, да? Вспомните, сколько лет вы покаялись. Это же было то время, когда Бог ходил за вами и искал вас. У нас же, когда случается 2, 3, 4 года, мы поднимаем крик. До каких ты лет, до пор будешь терпеть? А беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, вот смотрите, интересный стих 10, которые идут вслед скверных похотей плоти. Презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших. Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Вы только вдумайтесь вот эти слова. И, наверное, каждый из нас найдет какой-то момент в своей жизни, когда мы злословили высших. Это, наверное, такой грех, которого не избежал никто. Но что такое злословить? Это не значит нецензурными словами ругаться. Это просто говорить зло о человеке. И, наверное, говорили, да? Высших. Ну, кто там выше у нас? Ну, возьмите по своей иерархии, известной вам. Это может быть и государство. Мы должны говорить правду. Мы не можем, если человек делает зло, говорить, что он делает добро. Я тут для того повторяю, чтобы вы не поняли меня превратно. Но можно это говорить с любовью, сказать, что непорядок, и можно говорить со злом. И когда человек говорит со злом, значит, он зло словит. Он говорит злые слова о человеке. Вы поняли, что я имею в виду злословит? Это не значит, что он его обзывает. Просто говорит со злом. Слова, которые говорит, злом наполнены. И тут уже пройдись по всем. Каждый из нас говорил о ком-то, да? Кто? О начальствах своих, на работе, начиная с мастера, кончая директором. О начальствах своих, на работе, начиная с мастера, кончая директором. Кто в церкви, начиная с диакона, кончая пресвитером. Это уже такое. И правы, правы, правда. Правы. Потому что, может быть, на эту и есть причина говорить. Вот Библия говорит очень интересно. И не страшаться злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Ангел называет вещи своими именами, но они не судят. Они знают, что судья Господь. Вот это одно из мест Писания, которое очень часто восстает против нашей теологии, часто современной. когда злословят. Почему так получается? Смотрите, как сравнивает Петр таких людей. Я еще раз прочитаю. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки своевольны и не страшатся злословить высших. Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Вы помните, когда дьявол спорил с ангелом о Моисеевом теле? Как ангел говорил? Да запретит тебе Господь сатана. Наверное, мог он его обозвать, да? По-разному. Во-первых, он превосходил его крепостью, так это падший ангел-дьявол. Как бы он не имел, он падший. Но ангелы никогда не берут на себя функцию, которая им не свойственна. Сказал, да запретит тебе Господь сатана. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословие то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Вот эти, как можно злословить то, чего не понимаешь? А мы тут, как правило, так и делаем, да? Если не понимаем, значит, и не должно быть. Вот такой подход иногда у людей. Они все меряют своими мерками. И меряючи своими мерками, свои определения дают. А наши мерки очень часто далеки от совершенства, и нельзя их поставить даже близко рядом с Божьими мерками. Поэтому все-таки как надо быть осторожным? Вот в этих вопросах серьезных. Они как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословие то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие. Какое? Двоеточие стоит. Ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострасти и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их пружено к любостяжанию, это сыны проклятия. Это какие жесткие слова. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Вот кого можно прельстить. Утвержденную душу никогда и никто не прельстит. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Конечно, до тех пор, покуда у них не восстановится отношение с Господом. Это естественно. Потому что и такие люди, Бог ищет их и хочет дать им спасение и жизнь. Но я просто хочу отметить вот что. Приучены. Сами себя приучили. Вы знаете, когда мы иногда сбиваемся не на тот путь, который надо, то в первое время совесть наша твердит, что мы не то делаем, да? А потом проходит время, она перестает говорить, и мы можем настолько быть уверенными, что правильно делаем, что доступа к сердцу нету. Поэтому очень важно, во-первых, знать Писание, во-вторых, тонко чувствовать движение нашей совести, которая нам подскажет, что нам надо делать. Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. Смотрите, причина. Возлюбил мзду неправедную, и она повлекла на недобрый путь. Какая там мзда может быть в нашей жизни? Наверное, одним словом или одной фразой все не скажешь. У каждого есть свой какой-то любимый грех, любимое увлечение, которое ее и увлечет. Но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица проговоривши человеческим голосом, остановила безумие пророка. Смотрите, какой стих емкий и очень-очень глубокий. Пророка остановила ослица, проговоривши человеческим голосом. Если бы это был просто кто-то, был пророк, и который до последнего момента, уже дальше он стал прорицатель. Но на то время уже как он пророчествовал, но на Христе пророчествовал. Языческий был пророк, но Бог с ним имел дело. И любостяжание, любовь к деньгам настолько была сильна. Поэтому мы сегодня говорим не о том, что деньги зло, а о том, что привязанность к ним зло. Не в деньгах дело, и не в богатстве дело, а дело в привязанности нашего сердца. Вот в чем все дело. Отсюда все исходит, оказывается. Когда-то, помню, кто-то из братьев сказал, чем брать, которую гуманитарку привезли. Вы нам, братья, той гуманитаркой вреда наделали, зла большого наделали. Братья, не гуманитарка наделала зла, а сердца собственные ваши наделали зло, а не гуманитарка. Вот как мы иногда не хотим называть вещи своими именами. Правда, при сердце нечистом трудно разделить. Я уже не раз об этом говорил. Вы хотите узнать состояние церкви, киньте гуманитарку и заставьте разделить. И будет все видно. Что-то церковь стоит. Не надо гонений больших. Только разделите рис, разделите крупу, и вы увидите, что все захотят быть первыми. А когда 1300 человек, ну кто-то будет 1300, ну нельзя, чтобы все были первыми. Но я знаю, что не говорю, что у нас такие скандалы большие, но иногда бывает вот так. И дело в сердце. И человек, вместо того, чтобы сказать, так какое у нас сердце, братья и сестры, говорит, это вы нам брата наделали, огонь кинули в церковь. Огонь с оторванными рукавами укинули. Поэтому Библия учит нас смотреть в корень проблемы. Он говорит, возлюбил мзду неправедную. Вот в чем все было дело. Но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Я уже говорил на эту тему, однажды упоминал. Вот насколько грех делает человека неспособным видеть. Вы помните, как он говорил со своей ослицей? Как с женкой. Ослица говорит с ним, а он даже не отметил, что ослица со мной разговаривает. Никогда не разговаривала. Разговаривает себе как с соседкой, как с женой. Если бы сегодня к вам собака заговорила, наверное, волосы дыбом стали на голове, да? Или ваша корова сказала, Степан, за что ты меня бьешь? Наверное, сердце разорвалось бы. А с пророком ослица разговаривает на дороге. А он себе, возьмите, кажет, забил бы, если бы не был меж. Вот. Но разве когда-нибудь с тобой так поступало? Кажу, не поступало. Вы знаете, о чем это говорит? Как грех ослепляет глаза человеку. И только ангел, когда предстал, сказал, я согрешил, уже назад подался. Когда ему ангел сказал, за что ты вырубил свою ослицу? Это ж я стоял на дороге. Если бы не твоя ослица, я бы тебя убил бы. Знаете, просто мы иногда недооцениваем силу греха. Я не хочу ее переоценивать. Я не хочу ее переоценивать, эту силу греха. Но я не хочу недооценивать. Буквально слепнет человек. И действительно нужно большое чудо, чтобы у него открылись глаза. А для Валаама и чуда не хватило, покуда ангел не явился. Можно вскользь пройти именно вот это событие. А можно поглядеть в глубину и сказать, да, действительно. Действительно, настолько человек может ослепнуть. 17. Это безводные источники. Облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечности. Это об этих людях. Характеристика их. И как их называет Писание? Это безводные облака. Безводные источники. Облака и мглы, гонимые бурею, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Вот кого уловляют лестивыми словами. Надутое пустословие. Вот какое еще пустословие есть? Надутое. Как получается надутое пустословие? Есть люди, которые умеют говорить. Такие высокие фразы, высокие побуждения, высокие материи. А после, оказывается, подводят к разврату. Вот это надутое пустословие. Они уловляют флотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. И сегодня у людей так и получается. Они обещают свободу. Но человек, который сам не свободен, он не может никому дать свободы. И кто сам не знает, что такое свобода, тот не может другому разъяснить, что такое свобода. Вы сегодня понимаете, что у людей есть превратное понимание свободы. В их понимании свобода – это делаю то, что хочу. И при том довольно глупое – это то, что их разоряет, губит их. И в конце концов оказывает, это не свобода, а большой плен. Это свобода от свободы. Это свобода от святости. Настоящая свобода, она заключается в исполнении Слова Божия. Потому что тогда дьявол не имеет никакого доступа к человеку. А тот, кто делает то, что хочет, это не свободный человек, потому что он идет за плотью своей. Потому что написано, кто кем побежден, тот тому и раб. Я говорю, свободен, могу пить, могу курить, мне никто ничего не запрещает. Но это люди, которые побеждены тем, что они делают. Хотя по рассудку понимаешь, что это плохо. Конечно, когда человек падет в эти сети, то ему тогда плохое – это хорошее. Потому что оно ему приносит некоторую разгрузку, некоторое хотя временное забвение или удовольствие. А вообще это плен. Потому я просто хочу сказать всем вам и себе еще раз, что свободным является тот человек, кто свободно может исполнять Слово Божие. Потому что, почему? Потому что Слово Божие советует, как надо жить, чтобы не подпасть под власть дьявола. Потому оно и является словом свободы. Если только человек не знает того или другого, он может попасть в плен. Или мы сегодня говорим, на чужую территорию. Или делать то, что дьявол внушает делать. Это не свободный уже человек. Поэтому тот человек, который сам не свободен, он никому не может дать этой свободы. Свободу может предложить только свободный человек. И еще одну истину скажу. Когда мы молимся за кого-то, или за кого-то ходатайствуем, или кого-то несем на руках молитвы, мы никогда не можем помочь тому человеку, который страдает тем же пороком, которым страдаем мы сами. Вы поняли, что я сказал? Если я сам не свободен от пьянства, я никогда не могу молиться за того, кто тоже от этого страдает. Это невозможно. Помочь может человеку несвободному, свободный в этом вопросе. А поняли меня хорошо? Несвободный несвободному не поможет. Это закон. Ибо если избегший скверны мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, они запутываются у них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Это, по сути дела, Священное Писание, о котором Христос говорил. Это повторение. Вы помните, если нечистый дух выйдет из человека, ходит по безводным местам, ищет покоя, не находит и говорит, пойду возвращусь в мой старый дом, откуда я вышел. Приходит и находит его вымеченным, чистым, но не занятым. Тогда он идет, берет с собой сколько? 7 злейших, они приходят, вселяют в этого человека, и бывает для такого человека последние хуже первого. Не написано, что безнадежные, потому что для Бога безнадежных ситуаций нет. Но хуже написано. Поэтому я просто хотел бы обратиться к тем, кто уступил на путь спасения. Постарайтесь не срываться. Особенно, когда Бог дает свободу определенную. В некоторых случаях освобождают мгновенно. И от привязанности к спиртному, и от курения. В некоторых случаях это берется с борьбе, с трудом, с боем. В некоторых случаях очень легко и просто. От тех же самых наркотиков. Но я не имею в виду те случаи, когда человек покаялся, но тяга сохранилась к чему-то. Я эти случаи не имею в виду. Я имею в виду вот какие случаи. Когда вы помолились, и во мгновение ока вам не тянет пить, вам не хочется курить, вас не тянет на наркотики. Друзья и говорят, ну давай выпьем. А мне не хочется. Ну что ты, говорит? Я такой случай знаю, я его рассказывал. Когда одного из наркоманов, я тогда еще в Несвеже жил, Бог так освободил, он пришел в собрание с женой, жена уже не, и сейчас не ходит в собрание. Тогда, когда он стал выносить все из дома, она поняла, что беда, то она его привела в собрание. И когда он собрался, уже сильная тяга появилась выйти, что из него было слово, ты еще махляр был, вы его, наверное, помните кто-то. Он поднялся и говорит, не делай того, что ты захотел сделать. Приди сегодня ко мне, я тебе освобожу, и все. Он, правда, удержался, не пошел. Когда у него совершили молитву, Бог в одно мгновение отнял у него все. И желание, и ни ломки никакой. Но новый человек совершенно. Потом он приходит ко мне недели через две, говорит, вернулось все, помолись. Думаю, ну как вернулось? Ну как вернулось? Как оно могло вернуться? Если помолились, и изменений особых не произошло, то другой вопрос. Мы говорим, преследуют до сегодняшнего дня, это другой вопрос. Но когда уже Бог освободил и вернулось, значит, помолились, ноль. Заявили нужду в церкви. Молитва с постом, ноль. Потом забирают его в новинки. Печень стала разлагаться. Это же, наверное, та стадия была, когда уже долго человек не может протянуть. Наверное, уже, конечно, когда он был в кровати дома, он уже не кололся. Не знаю, как вопрос с его душой стоял. Он просил молитесь, просил прощения. Ну, будем верить, что спасенный. Но позже я узнаю, что произошло. Прошло где-то полторы недели, приезжает ему друг. Приносит ему наркотик. Давай уколемся. А вот мне, говорит, не надо. Я покаялся, хожу в собрание. Говорю, да ты что, говорит? Тут ты раньше не знал, как достать, а теперь вот тебе даром, и ты не хочешь. Ну, говорит, давай уколемся, а после опять ходи. И он как укололся, и все. Поэтому я очень прошу тех, кто получил свободу, никогда не поддавайтесь вот на эти уговоры. Если укололся, вернулась назад, чем злейше, вам гораздо будет труднее это сделать, вернуться назад. Если кто-то сделал, я не отнимаю у вас последнюю веру и надежду. Я еще раз говорю, для Бога нет невозможного. У него нет тупиков. Мне только, как правило, бывает очень трудно возвращаться. И почему-то, как правило, кто получил легко освобождение, они не очень дорожат этим. Они думают, что так будет поражаться сотню раз. Сотню раз не будет. Постарайтесь удержать свою свободу, которую Бог дал вам, чтобы впоследствии не пожинать долгие годы результат вот такой грубой, непростительной ошибки. Ибо если избегши скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последние бывают для таковых хуже первого. Лучше было бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Наверное, ну, если бы сегодня, наверное, я бы так не написал. Это так обидно звучит. Притом в святой книге, в Библии, правда? Но Библия привыкла называть вещи своими именами. Так, как оно и есть. Но с ними случается. По верной пословице, пес возвращается на свою блевотину, некрасивое даже слово, да? Тем более некрасивый человек бывает, когда так делает. И вымытая свинья идет валяться в грязи. Я раньше не понимал, когда видел людей, их как свиней. И вроде читал это все, а потом понял. Когда уже было, увидел, а потом обнаружилось, я уже тогда понял. Что да, так бывает. Так бывает.